Экстренный звонок в ОБС. «Кнутши!» — узнал животное Макс. «Ну и напугала ты меня!» Кошка урча прогуливалась по спине Макарони туда и обратно. «И чем ты тут занимаешься?» — из-за угла появилась Фрида. «А ты как думаешь?» — буркнул Макс. «Этого еще только не хватало. Наверняка вредина сразу побежит ябедничать». «Ну и ладно», — бросила Фрида и прошествовала мимо Макса, направляясь к покосившейся двери. «А ты что тут делаешь?» — крикнул ей вслед Макс. «Я просто пошла за своей кошкой, а теперь придется позаботиться о том, чтобы ты не натворил глупостей», — прошипела она из сумерек и скрылась из виду. Макс поспешно полез вслед за ней и помог Макароне забраться внутрь. Кнут Шкугель была замыкающей. Внутри дом выглядел не лучше, чем снаружи. Со стен в комнатах сыпалась штукатурка, а в огромном холле зияла гигантская дыра в потолке. Причем эта дыра шла насквозь через все три этажа и даже крышу. Сквозь дыру можно было увидеть черную, как вороново крыло, грозовую тучу, которая вклинилась в фиолетовую синеву вечернего неба. Кнут Шкугель прыгнула на огромный диван, возвышавшийся посреди холла. «Кнутши, иди ко мне!» — позвала Фрида и подняла глаза на прогнившую деревянную лестницу, ведущую на верхние этажи. «Что, не решаешься?» — спросил Макс, подходя к ней. «Подумаешь!» — ответила Фрида, но при этом осталась на месте, испепеляя Макса взглядом. «Что это был за шкаф?» Макс чуть не упал, споткнувшись о балку. «Чего?» «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Шкаф в фургоне. Это же не обычный шкаф для документов». «Я не знаю, о чем ты», — нарочито скучным голосом заявил Макс. 100% он ничего не расскажет». Фрида сложила на груди руки и теперь смотрела на Макса сверху вниз. Неудивительно, ведь она была на голову выше него. Мальчик привык, что всегда был ниже всех в классе. Вообще-то это было очень даже практично. Частенько в нужный момент он оставался незамеченным. Макс тоже сложил руки на груди и теперь смотрел куда-то вдаль, мимо Фриды. «Пойду осмотрюсь там внизу. Можешь возвращаться к остальным, если боишься». И он указал на узкую лестницу в углу, которая терялась в темноте. «Ничего страшного тут нет», — заявила Фрида, щелкая выключателем карманного фонарика. «Я иду с тобой». Пожав плечами, Макс пошел вперед, тоже держа в руках фонарик. За ним по пятам бежал Макарони. Лохматый друг взволнованно размахивал хвостом и с восторгом обнюхивал углы. Кнут Шкугель следовала за ним. Последней шла Фрида. Стертые каменные ступеньки уходили круто вниз, и уже через несколько метров дети оказались в кромешной темноте. Когда они спустились в подвал, в лицо им пахнуло затхлым воздухом. Луч света от фонарика Макса нащупал в противоположном конце помещения что-то блестящее. Макс в удивлении вытаращил глаза. Фрида протиснулась мимо него вперед. «Неужели это...» Макс ошарашенно уставился на шкаф. «Это же был тот самый серый шкаф, который стоял в фургоне!» «Фу ты, ну ты!» — не поверил своим глазам Макс. «А он-то как здесь оказался?» Кнут Шкугель элегантным прыжком взлетела на шкаф и с горделивым видом сделала по нему кружок. Макарони лаял, что было сил, не сводя глаз с гигантского шкафа, как будто это была огромная кость. Макс подошел ближе. С благоговением провел пальцами по одному из ящичков. Фрида была права. Это вовсе не обычный шкаф. Даже если он был похож на самый обыкновенный офисный шкаф темного металла. Он похлопал ладонью по ящику с номером 45739 ОБС. Ничего не происходило. Ну, ясно. Второй ящик он ведь тоже открыл не руками. Макс бросил раздраженный взгляд на металлическую штуковину. «Дай я попробую!» — нетерпеливо крикнула Фрида, оттесняя Макса. «Может быть, там есть скрытый механизм?» — предположила она, проводя руками по ящикам вдоль всего шкафа. Опять ничего. «Я сейчас загуглю!» — пошутил Макс и стал нажимать воображаемые кнопки на своем фонарике. Как только свет от фонарика упал на ящик с кодом 112112 ОБС, раздался звонок. Пронзительный телефонный звонок доносился из шкафа. Фрида, Макс и Макарони вздрогнули. Кнут Шкугель сердито выгнула спинку и зашипела. Шкаф под ней завибрировал. А потом, как по мановению волшебной палочки, выскочил один из ящиков в верхнем ряду под номером 112112 ОБС. Это был ящик, на который оказался направлен фонарик. Показался старомодный красный телефон с диском. Именно от его звонка заходил ходуном весь шкаф. Пока Кнут Шкугель не совсем потерял рассудок, Макс поспешил снять трубку. «Алло, Максимилиан Цак, кто говорит?» В трубке раздался мужской голос. Фрида придвинулась к Максу, чтобы тоже слышать разговор. «У аппарата инспектор Руди Румпус. Вы обратились в Центр экстренного реагирования ОБС. Пожалуйста, уточните ваш запрос, и мы вышлем неотложную помощь», — пояснил голос. Фрида и Макс, вытаращив глаза, переглянулись. «Мы находимся в школьном лагере Вайлангхайм, но здесь как будто закрыто», — сообщил Макс. «Поэтому мы все просто сидим и ждем, и не знаем, что делать». «Госпожа Пенне просто смотрит в одну точку. Она даже не моргает», — перебила его Фрида. «Понял. Мы незамедлительно вышлем вам спасательную бригаду. Благодарим за обращение в ОБС. Хорошего вечера», — попрощался Румпус. Послышался длинный гудок. «Наверное, теперь можешь положить трубку», — сказала Фрида. Макс повесил трубку. Он все еще не мог оторвать взгляда от аппарата, но тут вдруг сверху раздался отдаленный гул. Дети обернулись, напряженно вглядываясь в сумеречный свет, проникавший в подвал из холла. Рев приближался, потолок пришел в движение, вниз начали падать комья земли. «Выбираемся отсюда!» — крикнула Фрида. Ребята в панике бросились вверх по лестнице, за ними Макарони и Кнут Шкугель. Они на полной скорости пересекли холл и через окно выбрались наружу. «Успели!» — воскликнул Макс. «Обалдеть!» На какой-то миг, пока они спешили обратно к одноклассникам, Макс заметил на лице Фриды подобие улыбки. Миссия «Поездка с классом 505. ТСС 1/13. Четверг, 25 мая. ОБС. Две бороды на резинке. 23,5 квадратных метра ткани для воздушных шаров. Один толкатель для деревьев. 19:57. Строго конфиденциально. Вайлангхайм. Тренировочный центр ОБС для школьных классов. Достал из гаража толкатель для совершения небольшой прогулки. Класс, как и запланировано, ставит палатку. Никто не знает, что палатка сделана из ткани для воздушных шаров. Пока еще не знает. Кроме того, дал распоряжение относительно возможного маршрута по тренировочному центру. Посмотрим, что устроит Максимилиан Цак. С уважением, инспектор РР.